Глава 8. Орлята учатся летать. Утро встретило меня теплым солнечным светом, ласковым пением птиц и жесточайшей простудой. Ломило все тело. Кости ныли так, что хотелось взвыть в полный голос. Из носа текло, как из продырявленного ведра. Хотелось лечь, закрыть глаза и просто умереть. «Ну, и что с ним теперь делать?» – мрачно поинтересовался Шамит, стоявший у изголовья моей кровати. «Придушить, чтобы не мучился», — добродушно предложила Т. «Спасибо, родная, я тоже тебя люблю». Я, чуть ли не с головой укрытый одеялом, злобно зыркнул на нее одним глазом. На второй упала прядь волос, и никто из моих спутников не додумался помочь убрать ее, а у меня просто не было сил пошевелиться. Айлин закусила губу, а потом деловито принялась раздавать команды. «Так, Шамит, договорись насчет чаши с холодной ключевой водой. Элия, на рынок. Купишь лекарственных трав. Рин». «А что Рин? Чуть что сразу Рин», — возмутился кузен, секунду назад заглянувший в мою комнату. «И вообще, что вы так переживаете всего-то и делов, что приголубить его светлым общеисцеляющим?» Эльф благодушно шагнул вперед и, прежде чем кто-либо успел его остановить, выпалил. «Иссарен элермаил ирентосаверит исхольме калат!» «Не на... но странное дело. Меня не убило на месте. Не порвало в клочья. Не сожгло упавшим с небес огненным дождем. А вот насморк прошел, и тело болеть перестало. Оставалась лишь легкая слабость, но на фоне того, что было всего несколько секунд назад, я резко сел на кровати». «Светлое общеисцеляющее, говоришь?» рявкнул я, скидывая одеяло и рывком вскакивая на ноги. Хорошо, хоть вчера я так вымотался, что даже не раздевался, только и успел что разуться. Светлое, общеисцеляющее! Побледнев, кузен отступил на шаг. «Ди, ты чего? Я ж тебя вылечил!» «Чего я? Да эти заклинания нельзя применять на темных, они для нас смертельны! Ой!» «Ой!» – завопил я, рванувшись к кузену. Шамит мертвой хваткой вцепился мне в руку. «Ди, не трогай его, он же не знал». «Я и не буду его трогать», — мрачно пообещал я, вырываясь из цепкой хватки оборотня. «Я его придушу и все. А потом отправлю дяде письмо с искренними соболезнованиями». «Ди, не подходи ко мне, Ди, я тебя по-человечески, тьфу ты, по-властелински прошу, Ди». Отступать дальше было некуда. Рин уперся спиной в стену. Эльф панически огляделся по сторонам, в поисках выхода, и его взгляд уперся в Айлиниэль. «Тетя Лин, ну хоть ты скажи ему!» Страж, только собиравшаяся прийти на помощь непутевому сородичу, остановилась и сладко протянула. «Ди, я тебе продиктую правильные обороты для письма князю». Нас разделяло не больше фута, когда в комнату заглянула Элия. «Айлин, а что надо покупать?» «Так, и что здесь происходит?» «Он хочет меня придушить!» наябедничал кузен, неприлично тыча в меня пальцем. «Как не стыдно, Диран!» – вздохнула девушка. «А еще больным притворялся!» И легонько потянула Рина за руку из комнаты. «Пошли, пусть они сами тут спелись!» Когда вся эта дружная компания наконец вышла из моей комнаты, я обессиленно опустился на край кровати. «Ничего не понимаю. Светлое, общеисцеляющее, оно ж действительно опасно для темных!» Вон, когда я в предгорьях от похмелья исцелял. А тут вообще организм ослаблен. Должно было так долбануть, что и мокрого места бы не осталось. А все благодаря кузену. Испытатель моргул его за ногу. То откат на зверюшках пробует, то светлое общеисцеляющее на темных. Здоровенный лоб, а мозгов не на медную монету. И все-таки, почему я вылечился? Получается то, что говорил дедушка. Правда? А вдруг его слова все-таки относятся лишь к светлой магии? Я попытался превратиться во властелина и обратно, и облегченно вздохнул, когда это получилось, причем даже легче, чем обычно. Значит, все сказанное правда. В Араш хлынул поток темной магии. Мир меняется. И дедушка ушел. Пусть твой путь за грань будет легким, первый властелин, и ничья воля не потревожит тебя. А что с Алдзауром? Он остался после ухода Дариена или нет? Меч привычно материализовался в моей руке. Вот только не отзываться, не изменяться он не стал. Ну что ж, все правильно, так и должно быть. Но надо ж хоть посмотреть, чем я теперь обладаю. Алдзаур не изменился. Та же удобная рукоять, прямое лезвие, отливающее оттенками ночной черноты. Вот только поверх серебристых узоров, протянувшихся по обе стороны от дола, появились алые руны. «Элгран Ниртхан Тшаир», — тихо прочел я. «Над нами только небо». На первый этаж я спустился быстро. Пора уже ехать дальше. Да и разобраться, что делать с этой самой Т, не помешает. Дорога уныло стелилась под копыта лошадей, а я с тоской глядел на непрерывный поток телег, всадников и просто пешего люда, передвигавшегося по тракту. Мне теперь ни на мгновение нельзя было менять личины, поскольку на каждом втором вестовом столбе висело по связке амулетов и почти каждый встречный носил нательный талисман. Честно говоря, таким изобилием всяких охранительных средств была поражена даже невозмутимая Аэлин. Эльфийка не сводила удивленного взгляда с дороги. Да уж, что ни говори, а гибель царицы ночи наделает шороху. Если я хоть что-нибудь понимаю в магии, то... Последствия разойдутся, как круги по воде. Первыми почувствуют изменение магического фона, точнее, уже почувствовали, иначе с чего бы они так амулетами обвешивались? Те, кто находился ближе всего к месту гибели богини. Постепенно, через 2-3 дня, о том, что мир изменился, будет знать даже последний шаман на другом краю материка. Мир изменился, и дедушки, который добродушно предложил бы веревку и мыло, нет. Маргул, как же меня это все достало? Нет, надо было все же взять армию и боевых драконов крыла 3. Тогда можно было бы открыто ехать по дороге, не подстраиваясь под шаг очередной полудохлой кобылы. И кто только такие раритеты в повозке запрягает? Жди теперь просвета, чтобы можно было обогнать. Ну и дорога. Такое впечатление, что ее со времен пришествия царицы не ремонтировали. Просто не тракт проезжий, а какое-то глиняное месиво, лишь изредка ограниченное столбами и глыбами дикого камня. А замощенные участки так вообще хорошо, если встречаются через несколько ярдов. То ли дело у нас. Большаки, широкие, красивые, ровные, в конце концов, без этих колдобин, в которых даже Грон ногу сломит. К счастью, пока обходилось без подобных инцидентов. Триму, кстати, тоже не нравилось все происходящее. Судя по нему, больше всего его раздражало, что ему, бедному, несчастному, доброму и ласковому Грончику, приходилось прикидываться каким-то единорогом. Нет, ничего против этих животных он не имел. Но когда самый паршивый местный рыцарский тяжеловоз презрительно фыркает в твою сторону, еще раз, и я отпущу Трима выяснять отношения, и пусть потом доказывают, что единорог взбесился. Каждый знает, какие это преимущественно флегматичные животные. В этих краях всадник верхом на Гроне выглядел бы весьма экзотично. Подозреваю, правда, что нам тогда пришлось бы путешествовать в гордом одиночестве. Нет, ну вот почему я должен прятаться и притворяться? Да, наши страны не особо дружат. Если уж говорить точнее, так Нервиэна вообще тихо ненавидит Темную Империю, не в силах простить некогда оказанные этим светлым землям помощи при нашествии орков. А то как же ж, светленькие да чистенькие приняли руку помощи от злобных и коварных темных. Ой-ой-ой, какой позор! Одно время по светлым землям ходил слух, что раз темные помогли отразить атаку, так они же ее и организовали. А потери с нашей стороны это значит так, для маскировки. Мол, науськали бедненьких несчастных необразованных орков, а сами сидели, руки потирали, да тапочками прикидывались. А потом разогнали этих дикарей по-быстрому, чтобы Нервиэна своим должником сделать. Правда, после того, как с самыми ярыми и шумными распространителями этих слухов случилась пара несчастных случаев с летальным исходом, позиция остальных из активной плавно перетекла в пассивную. В смысле, думать вы можете что угодно, но не орите об этом на каждом углу. Не берусь, впрочем, доказывать, что властелины не имеют к несчастьям этих горлопанов никакого отношения. У отца, как и у любого правителя, есть своя сеть шпионов и прочих теневых помощников. Впрочем, по достоверным данным, большинство случаев организовали местные инициаторы, смекнувшие, что от таких слухов и до войны недолго. А с темными шутки плохи. Закатают в камень и скажут, что так и стояло с начала времен. Конечно, наша империя тоже не выказывала соседям особо дружественных чувств. Помогли, да и ладно. Спасибо нам не сказали в ответ. И обойдемся. Мы даже посольствами не обменялись. Нет, я понимаю. По местным представлениям, к властелинам под бок могут ехать или сумасшедшие, или смертники, но вот так. Зато у нас в темных землях даже эльфийский посол был. Когда-то, несколько тысяч лет назад, но ведь был же. Да и я сам на четверть эльф, причем княжеской крови. Вот только вспоминаю об этом не особо часто. Собственно говоря, почему я так переживаю? Мне о другом думать надо. Например, о поступлении. Чем ближе становилась цель нашего путешествия, тем сильнее я боялся. Нет, со мной занимались и наставники, и отец, да и мама помогала. Даже братья пару раз на мои уроки заглядывали. Правда, при этом Терри занудным голосом сообщил, что я неправильно свел дебет с кредитом, а Гил поинтересовался, какой идиот учил меня держать меч. А когда узнал, что этого идиота зовут Гоэр Гар Ашхайт, поспешно смылся. Сам я отсутствием любопытства и неуверенностью никогда не страдал. Скорее даже наоборот. Но все равно некоторый червячок сомнения настойчиво грыз изнутри. А вдруг здесь совершенно другие требования, и я не справлюсь? А может понадобится какое-нибудь заклинание продемонстрировать, а я только стену снести и сумею? Зато разломаю капитально. Отстраиваться долго будут. Ой, куда-то меня не туда занесло, надеюсь. Суть моих метаний понятна? Так что не буду углубляться в дебри и прочие тернии. А если там еще разглядят, чьим именно сыном я являюсь? В общем, тот телепорт, который дал Шему отец, мне лишним не покажется. Не воспользоваться им все равно будет обидно. Так что пока я упорно игнорировал все попытки завести со мной познавательную беседу и пролистывал захваченные из Кардмара книги с заклинаниями. Нет, безусловно, я это все помню наизусть, но освежить знания в памяти никогда не помешает. Кстати, Т тоже ехала с нами. Естественно, я старался выяснить все о ее прошлом. Вот только в ответ получал презрительный взор и ледяное. «Я еду с вами до ближайшего нормального города. Эта деревня мне не подходит. А уж там буду разбираться, как попасть домой». Где ее дом, я так и не выяснил. Как, впрочем, и причину, по которой на дух меня не переносящая девушка упрямо следовала за нами. Не нравится моя компания, так и ехала бы отдельно. Денег нет, да я бы одолжил по доброте душевной, лишь бы ее не видеть. Моих моральных страданий, увы и ах, никто не оценил. Новобрачные с того самого момента, как выяснилось, что прав был Шамит, а не я, упрямо были на стороне Т. Рину было все равно, поедет или не поедет расколдованная девица с нами, а Элия... Ой, ну, о ней вообще разговор отдельный. После того, как она увидела в таверне Рина... Короче, с того самого времени она просто глаз с него не сводила. Краснела, бледнела... А стоило ему к ней обратиться, так вообще начинала заикаться. И вот почему-то это меня раздражало. Не знаю почему. Уж лучше бы она по-прежнему меня милордом дразнила. И вообще, не понял, кто, с кем и куда едет. Если я здесь лишний, то могу и сам добраться до пункта назначения. Тут осталось всего ничего, пара дневных переходов. С дороги не собьюсь, в трех кустах не заблужусь. А коли потеряю направление, так не в стальной пустыне. Люди подскажут. Не думаю, что Саэлен такой маленький и незаметный городишко. Переночевали мы на небольшом постоялом дворе, кое-как разместившись в одной комнате. Всем желающим уединиться предлагался обширный сеновал. Однако оттуда раздавались такие охи и вздохи. Я искренне пожалел тех несчастных, которые по наивности туда сунулись. Небось, весь пол в занозах, сено перепрелое, вот они и мучаются, ворочаются, заснуть не могут. Мы же просто постелили свои плащи и одеяло на полу, рухнув в повалку на доски. Нет, путь не был столь уж трудным, только выматывал посильнее, чем крутая горная тропа. Зато на следующий день уже в пути мы удостоились чести лицезреть воистину дивное зрелище – армейский патруль. Я час пялился на это чудо, чуть шею не вывихнул. Они или заблудились, или явные новички. Иначе как еще объяснить их присутствие? К нам вопросов не возникло. Местному начальству с лихвой хватило эльфийской остроухости, продемонстрированной нашей троицей, и все вопросы завяли на корню. А уж высокомерное презрение на рожице брата и его печатка окончательно добили. У меня, конечно, тоже был перстенек, тот самый с хранителем. Вот только я сомневаюсь, что местные вояки обрадуются, увидев герб правящего имперского дома. Хотя, кто их знает, болезных. Рисковать я все-таки не стал. Кроме того, как бы мне не хотелось этого признавать, меня одолевали грусть и тоска. Грусть от того, что скоро нам придется расстаться, а я уже как-то привык к этой сумасшедшей компании, пусть и на всю голову ушибленной. Кстати, если вдруг мне захочется написать мемуары, то надо не забыть упомянуть заразность светлых, в смысле и то, какие они сами по себе нехорошие личности, и то, что их, мягко говоря, невезучесть, заразна. А еще я вдруг остро понял, что скучаю. По Вангару с Таймой, по Амате с Тормом. Скучаю и все. Тосковал же я по дому, как ни странно. Почему-то именно в чужом краю начинаешь ценить прелести родного окружения. Во всяком случае, лично мне очень хотелось хотя бы на пару дней вернуться за крепкие стены Кардмара, но как вспомню, сколько я сюда добирался, уй, лучше не рисковать. С папочки станется тут же навалить на меня кучу забот и хлопот, а мама тоже чего-нибудь придумает, чтобы никуда не пустить драгоценное чадушко. Поэтому тоска тихо и мирно бродила на задворках, не мешая другим мыслям, а ее бдительность стерегли там здравый смысл, упорство и воображение. В общем, скучно мне не было. Хотя именно в это время мы все как-то отдалились друг от друга, что ли? Или это мне просто казалось? Ладно, чего только не почудится. Дорога кончалась у широкого каменного моста. Последнюю милю по обеим сторонам тянулись поселки, деревни, какие-то маленькие городки. Наверное, это был пригород Стольного Града. Странно. В империи обычно за городскими стенами предпочитают не селиться. По крайней мере, подобных пригородов там практически не бывает. Замки, если они имеются, стоят обычно чуть в стороне. Что касается моего отца, то послов и прочих гостей он предпочитает принимать в Кардмаре, разумно замечая, что дома даже стены помогают. Нет, а интересно, почему так? Надо будет на досуге, как появится свободное время, поинтересоваться, по книгам полазить, у братьев спросить. Наверное, неспроста это все. Есть тому и причина. Ведь с одной стороны, подобное соседство очень даже полезно. А с другой, как все эти люди укроются за стенами в случае нападения? Интересный вопрос. Многие, кто следовал в том же направлении, сворачивали в стороны, а вместо них в толпу вливались другие. Я даже не могу сказать, кого было больше, покидающих или прибывающих. Вообще, за эти два дня я нагляделся народу, наверное, в три раза больше, чем за всю свою жизнь. У самого моста нам пришлось остановиться. До ворот тянулась живая очередь, ужасающе медленно исчезавшая за открытыми створками. Но что это было за сооружение? Ворота Саэлена меня впечатлили, не скрою. Хотя, если честно, меня ни на мгновение не покидало ощущение, что функцию они выполняют чисто декоративную. Закрыть такой проем можно только средних размеров горой. В них же даже дракон мог влететь, не особо поджимая крылья, или пройти средних размеров корабль. На мгновение я представил ползущее по суху судно, и, признаться, мне чуть дурно не стало. Вливавшаяся в город толпа ползла со скоростью смертельно раненой тарки. Подозреваю, затемно мы в этот Маргулов Саэлен не попадем. Тарк-Мархар, да что же они там так медленно делают? Ответ на вопрос оказался банальным. Проверяют входящих. Нет, чтобы делать это на границе или на дороге, так светлые наоборот. Они, видимо, решили сэкономить на чем-то и проверять при входе в город. Бред какой-то, о чем я и сообщил своим спутникам. На что мне приказали замолчать и не лезть со своими непонятно какими замашками в организацию ответственного процесса. Да, голову тут кому-то напекло основательно. «Диран, ты идиот!» – флегматично протянул Рин в ответ на мое замечание. «Что?» «Ты же сам просил тебе это напомнить!» – хихикнул братец. «Да, и ведь ничего ему не скажешь». Единственное, что порадовало, за то время, пока мы стояли в очереди, я успел прочитать целую главу в книге, посвященную созданию интересного заклинания. «Полог тьмы» называется. Накидывается, значит, этот полог на какую-нибудь территорию, и вот тогда попавшим под его воздействие сильно не поздоровится. С другой стороны, надо постоянно следить, чтобы и своим не досталось. Ну, это уже неинтересно. Как, спрашивается, я на поле боя буду отслеживать каждого солдата? Впрочем, есть один вариант. Если вот тут вначале встроить условия выбора, по какому принципу отбирать своих и чужих, магические маячки вешать. Кстати, хороший вариант. Тогда получается так, а потом так, нет. Громоздко. Надо вот этот фрагмент убрать, а оставшиеся хвосты. А? Что? Куда еду? В Сайлен учиться. Не мешайте мне, а то сейчас как намагичу. Можно проезжать? Угу, ага. Ночь мы провели в небольшом гостиничном номере, снятом в предместьях столицы. Я как услышал, сколько с нас потребовали за две комнаты в более приличном заведении, так еле удержался от особо заковыристого проклятия. Да за такую сумму можно, наверное, 3 раза купить и перепродать половину Саэлена. Тарк-Мархар, но у них тут и цены. Интересно, здесь за воздух денег не берут? А то Рин вон что-то дюжи часто дышит, да и Элия все вздыхает бесперебойно. Я ж так обанкрочусь с ними. Шем поскрипел зубами и повел нас к окраине города. Здесь цены тоже не отличались щедростью, но по сравнению с теми, что были в центре, не ввергали в ступор. А вот интересно, местные трактирщики со своего герцога за постой тоже по полной сдерут? Ну ладно, хватит о грустном. Если мы все же поступим, то жилплощадью нас обеспечить обязаны. Не знаю, чем общежитие будет лучше или хуже снимаемой нами комнаты, но один существенный плюс уже предполагался. За него платить не нужно. Или все-таки нужно. С этими светлыми ни в чем нельзя быть уверенным. На утро я едва смог разогнуться. Вдобавок передо мной встала другая проблема. В каком виде ехать на собеседование? Постоянно ходить в облике эльфа мне уже надоело до мышечных судорог и сдавленного рычания. Меня же скоро родители перестанут узнавать, да я и сам забуду, как выгляжу на самом деле. Еще начну на лютне играть и высоким эльфийским слогом изъясняться. Нет, милосерднее будет самостоятельно повеситься. А то папочка меня сам того. Проведет воспитательную работу на тему осознания величия темной крови и семейной чести. Не понимаю, какого Маргула я согласился с мнением Аэлины Шамита и стал этим эльфом? Вон, что Рон, что Элия по светлым землям спокойненько ходят, а я тут, как идиот, маскироваться должен. В ответ на это более чем справедливое замечание я получил невразумительное хмыканье и пожимание плечами. Так что было принято решение ехать в своем естественном, природном, так сказать, облике. Правда, этот самый облик меня, если выражаться пристойно, удивил. Уши стали заметно острее, и теперь моя родословная просто выпирала. Пришлось замаскировать остроухость отросшими волосами. Не то чтобы я стеснялся своего происхождения, но рядом с чистокровными эльфами это выглядело бы несколько самонадеянно. Насколько я помню историю, полукровок не то чтобы не любили, скорее старались не замечать. Вот только если вторая половина не какая-нибудь, а княжеская, такого попробуй не заметь, а меня так в особенности. Вдобавок, за время нашего путешествия мои волосы решили, что хватит пускать дело на самотек, а может, им понравилась эльфийская мода. В общем, моя родная угольно-черная шевелюра теперь была изрядной длины. Кончик косы, скрепленный массивной заколкой, постоянно шлепал меня по... ниже талии. Боги, ну за что мне это наказание? Правда, отрезать неожиданно отросшее богатство все же не хотелось. Не знаю даже почему. Если в эльфийском облике этому еще могло быть оправдание, мол, я же не знаю, из чего они выросли, то сейчас... Смирился я, что ли? Во всяком случае, нынешняя длина гораздо лучше, чем когда волосы в ногах путаются. В результате из меня получился довольно невзрачный, как мне показалось, субъект с примесью эльфийской крови. С другой стороны, мне как раз светиться и не надо, а то потом в летописях как напишут, дескать, пришли в светлые земли орды темных, да и вызнали все тайны и секреты местных магов. Думаю, отец по головке не погладит, разве что подзатыльник отвесит. Это целиком и полностью в его духе. Ладно, дальше будет видно. В конце концов, облик я всегда поменять успею. Здание школы не внушало должного трепета. Более того, производило какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, это монументальное строение не могло не внушать уважения, а с другой, оно явно нуждалось в ремонте, а то и в реставрации. Неужели местная колыбель знаний пребывает в столь плачевном состоянии? Тут маги могут учиться разве что восстановительной магии или боевой, но тогда это строение просто обрушится от любого чиха. Да, похоже, мое везение и тут поспешило отыграться. «Ди, а ты уверен, что нам сюда?» – осторожно поинтересовался у меня Рин. Я задумчиво почесал макушку. «Ты знаешь, дорогой родственник, моя уверенность уже не столь категорична. От гротескности увиденного меня невыносимо потянуло на высокий слог». «Ну что, заходим?» – передернул плечами Шамит, нервно косясь на прислоненные к стенам воротные створки. «Тарк-Мархар, куда меня занесло?» Как ни странно, но Шамит, Айлин, Элия и Те также пошли с нами. И если присутствие новобрачных еще можно было объяснить, ну там, эльфийка сопровождает своего соплеменника, а рыжий за компанию примазался, наличие Элия тоже, то за каким Маргулом с нами пошла вся такая независимая Те, я так и не понял. Говорила ж вроде, только доедем, так я сразу, а тут гляди ты. Трим осторожно и даже как-то брезгливо переставляя ноги, зашел в школьный двор. За ним потянулись и остальные лошади. Вот объясните мне, почему среди них никто не стал оспаривать у Грона роль вожака, даже Ринов-скакун? Почему такая несправедливость? Со мной, например, вечно спорят. Мы спешились у крыльца, осторожно поднялись по лестнице. Внутри здания было подозрительно тихо. Нет, я понимаю, что все на каникулах, до начала занятий есть еще целая неделя, но все ж, где все? Хоть кто-нибудь? Я согласен даже на привидение. «Экзаменационная комиссия». Элия прочитала надпись на стене и уверенно ткнула пальцем в сторону, куда указывала криво нарисованная стрелка. «Кажется, нам туда». Следуя за полустертыми указателями, мы, наконец, добрались до высоких двустворчатых дверей и зашли внутрь. Просторное помещение, скрывавшееся за ними, было девственно пустым. За исключением длинного стола и пары стульев с той стороны ничего не было. Вернее, никого. «Так, я начинаю злиться». «Это такое испытание или я просто ничего не понимаю?» – передернул плечами Рин. «Я что-то тоже не особо». Начал оборотень, недоумевающе оглядываясь по сторонам. Что именно он не особо договорить многоликий не успел. Прежде чем из моего горла уже был готов вырваться гневный вибрирующий рык, откуда-то сзади раздалось недовольное. «Ну и чего надо? Шастают тут!» Я, поперхнувшись воздухом, закашлялся. Лучше бы подавился на самом деле, честное слово. Шэм по доброте душевной врезал между лопатками. Да так, что я чуть стол не снес. Собственной головой. «Мы поступать пришли», — выглянула из-за плеча Рина Элия, с интересом разглядывая пришедшего. А разглядывать действительно было что. Был сей господин невысоким, худым, с сальными волосами, зализанными так, что они казались просто нарисованными прямо на черепушке. Глаза темные, цвета не разобрать, глубоко посаженные и бегающие. И почему мне этот тип не нравится? «Прием закрыт, раньше приходить надо было», – злорадно выдало это чудо природы, с кряхтением примащиваясь за одним из столов, находящихся в комнате. «Кроме того, это вам не благотворительный приют, это школа». Воздетый к потолку палец должен был внушить нам трепет и преклонение. Наверное, это так задумывалось. Может, жест сей что-нибудь и внушил бы, если б указующий перст не финишировал в носу этого мага, чтобы не сказать хуже. «И сколько стоит обучение?» – как-то неуверенно поинтересовался Рин. «Да уж, будешь тут уверен, как же, особенно если вспомнить цену комнат в местных гостиницах». 1000 золотых! – ехидно выдал экзаменатор, во все глаза глядя на нас. Видимо, он ожидал воплей негодования. А уж после этого он бы мог со спокойной совестью выкинуть нас на улицу, заявив, что сами виноваты. Старших, мол, уважать надо, холить и лелеять. Все вышесказанное было написано на его лице прямо-таки светящимися рунами. Да к Мархангу в болото этих светлых с их заморочками. Все будет так, как я хочу. Хотел поступить и поступлю. Пусть мне даже придется купить школу со всем, что в ней есть, включая и эту комнату. А на противном типе буду опыты проводить всяческие. Или Трима заставлю чистить, чтобы знал. Думаю, мой эльфийский родственник сильно возражать не станет. Разве что по поводу того, кто первым будет опыты ставить. Да у него это на лице даже не написано, высечено. Но проблему решать надо. Тем более, что все почему-то уставились на меня. А я задумчиво повертел на пальце кольцо хранителя, замаскированное под обычную полоску стали, и мысленно потянулся вдаль, неожиданно скользнув в какое-то подобие транса. «Пап, у меня тут проблема образовалась», – тихо позвал я. Хранитель только подсказал направление, а для полноценного общения, наверное, я слишком много времени общался с дедом. А может, и исчезновение царицы ночи помогло. В любом случае, вызвать отца особого труда не составило. Перед глазами возник видимый только мне туманный облик отца. Тот нарисовал на листе размашистую подпись и, оторвав взгляд от свитка, мгновенно свернувшегося тугим рулоном, ехидно поинтересовался. Войска подкинуть? Да нет, обойдусь. А вот с деньгами хуже. Оказывается, обучение сейчас довольно дорогое удовольствие. Как все изменилось, непонятно хмыкнул отец, а потом поинтересовался. И сколько ж тебе надо? «Ну, за год они требуют 1000 золотом. Значит, за 5 лет?» – принялся подсчитывать я. «Понял уже. Готовь портал. Это все?» Кажется, отца забавлял этот разговор. «Нет. Могу я еще обратиться с официальной просьбой?» Я краем глаза покосился на Рина, не отводящего от меня настороженного взора. «Какой еще просьбой?» – неподдельно удивился отец. «Дубрава просит у Темной Империи краткосрочный заем в размере 5000 золотых». С тяжким стоном закончил его Темное Величество, откладывая в сторону перо. «Это же просто какой-то рок. Можно было даже не сомневаться, что вы встретитесь. Яблоко от яблоньки. Так, это он о чем? Впрочем, неважно. Да, и еще 5000 нам на карманные расходы. Жить-то на что-то надо, а цены здесь. Слушай, сынок, мне дешевле будет завоевать этот город, чем платить за обучение», – возмутился отец. «Дипломатия, Маргул ее», – удрученно протянул я. «Тойракхараанмерк», – тихо ругнулся властелин и быстро добавил. «Ди, ты ничего не слы». «Арашрентхелесраш», – с тихим вздохом согласился я с ним, не обращая внимания на не до конца высказанную фразу. «Ой, что ж я ляпнул-то? Маргул, надо за языком следить, а то с этими светлыми поведешься, еще и не тому научишься». Повисло напряженное молчание. А буквально в следующий же момент отец возмущенно поинтересовался. «Тебя кто этому научил?» «Книжки, папа. Исключительно познавательная и развлекательная литература». «Маме не говори», – тихо буркнул отец и на некоторое время замолчал, задумчиво крутя в руках отложенный было в сторону свиток. Я уже начал беспокоиться, когда он внезапно вздохнул. «В золоте столько у меня под рукой нет, высылаю в камнях. И весу меньше, а эквивалент может быть больше. Давай маячок». Я протянул руку над столом и принялся про себя отсчитывать. Браслет на запястье нагрелся, и под пальцами заклубился серый дым. Глухо щелкнуло, и на стол упал небольшой, но довольно увесистый сундучок. Даже скорее большая шкатулка. Я приложил к замку палец, и она проворно распахнулась. В обрамлении черного бархата россыпью лежали ограненные драгоценные камни. «Рин, будешь должен!» – я ткнул локтем в бок распахнувшего рот родственничка. «С процентами!» А вот от подзатыльника, который достался мне от Айлин, увернуться не успел. «За что? Мне же больно, в конце концов! Нет, эти светлые обнаглели в край!» «А чтоб не выпендривался!» – ехидно просветил меня Шамит, приобнимая жену. «Ну вот обижают они бедного несчастного меня, а еще страж называется!» «Ах!» раздалось за нашими спинами. Недоуменно повернувшись на звук, мы имели счастье лицезреть того самого дядьку, что сообщил нам об окончании приема в школу. Сей господин зачарованно пялился на содержимое шкатулки, не в силах слова произнести. Судя по его посиневшему лицу, он забыл даже о том, как дышать. «Это следует толковать, как ваше согласие», преувеличенно вежливо осведомился я, небрежно постукивая кончиками пальцев по столешнице. Что-то мне здесь разонравилось, и желание, гнавшее меня через половину обитаемых земель, стало тихо загибаться на корню. Нет, ну умеют же светлые испоганить настроение, как никто умеют. Или это касается только отдельных индивидов? «Да-да-да, конечно-конечно», – затряс головой этот магистр переваренного супа, жадно прижимая к себе шкатулку. Зря он ее сразу закрыл. Вещица непростая, замок настроен только на тех, в ком течет кровь темных властителей. А в том, что это создание является моим родственником, я сильно сомневаюсь. Дорги избавь от подобного счастья. «Что здесь происходит?» – возмущенно раздалось от двери. За нашими спинами стояла троица людей, также обряженных в разноцветные мантии. Если и эти начнут деньги вымогать, точно разнесу здесь все по камушку. «О, магистр Найрен!» – рванул к одному из них наш маг. «Новенькие это, поступать приехали!» И, склонившись к уху стоявшего впереди, тихо добавил. «Богатые!» Названный Найреном скептически осмотрел нас с головы до ног. Удивленно приподнял брови, наткнувшись на явно эльфийские уши Рина. Пристально изучил мою непритязательную внешность, окинул взором Элия, не проронившую за время одалживания Рину денег ни слова, и даже Те, независимо замершую подле стены, одарил взглядом. И лишь после посмотрел на Шема и Айлин. Новобрачные ответили ему скучающими взглядами. Один из магистров задумчиво почесал голову и поинтересовался. «А что вы умеете?» Влипать в неприятности буркнул себе под нос я, отстраненно рассматривая паутину под потолком. «Интересно, а когда здесь в последний раз убирали?» «Что вы сказали?» – переспросил другой магистр. На этот раз тот, что стоял слева. «Мы готовы пройти экзамен», – звонко и громко ответил Рин, пытаясь незаметно пихнуть меня локтем в бок. «Угу, так я и дался». Кузен промахнулся, пошатнулся, но сделал вид, что так и надо. Маг, в свою очередь, сделал вид, что ничего не заметил, и в задумчивости оглянулся на своих спутников. «Пусть попробует сотворить что-нибудь», – предложил так и не представившийся левый. «Огненный сгусток хотя бы». «Мне вот интересно, а узнать, вся ли наша компашка решилась поступать, они собираются? Или по умолчанию уверены, что каждый, заглянувший в школу, уже потенциальный поступающий?» «Давайте, начинайте», – благосклонно кивнул глава экзаменационной комиссии, на всякий случай кончиками пальцев активизируя универсальный щит. Первым выступил Рин с номером художественной самодеятельности. «Ой, куда-то я не туда». В общем, эльф что-то мелодично пропел и махнул рукой. В угол комнаты полетел компактный шарик огня. Столкнувшись со стеной, он пшикнул, оставив на гладкой поверхности пятно копоти. Комиссия благосклонно покивала, глядя на порчу казенного имущества. Вслед за этим взоры экзаменаторов переместились на меня. «Ну, вот так всегда. Пришли вместе с Элия поступать, а меня так почти сразу первым на очереди поставили. Ну ладно, вторым. Но почему не последним? Я бы не сильно огорчился». Честно говоря, из своего небогатого арсенала я мог предложить только стрелу тьмы, отдаленно напоминавшую сгусток плотного мрака. Правда, при этом кусок стены просто перестанет существовать, а вслед за ним исчезнут и мои шансы на поступление. Не думаю, что здесь так много магов тьмы по коридорам ходит. Как вариант, можно было использовать заклинание шаровой молнии, но я даже прорепетировать его не успел, так что последствия этого даже никейский оракул вряд ли бы смог предсказать. Но зато мое инкогнито будет сохранено. В замешательстве я посмотрел на сгрудившихся около входа магов. Магистр Найрон подбадривающе мне улыбнулся, а Рин скорчил ехидную рожу, мол, чего боишься-то? Я с тобой и все такое. Решено. Если что, во всем виноват мой остроухий кузен. Заклинание я все же сотворил. Точнее, даже два. Обещанную молнию и вдогонку к ней самый сильный щит, который только знал. Как оказалось, каждый преподаватель магической школы должен не только обладать огромными знаниями, умениями и опытом, но и хорошо прыгать, иметь превосходную реакцию и крепкие нервы. Багровый шарик молнии без проблем долетел до стены, отрикошетил в потолок и как взорвется! Когда пыль осела, а звон в ушах почти стих, появилась возможность оценить результаты моего экзамена. Да, на полу груда штукатурки, щебня и булыжников, выбитых из потолка, разлетевшиеся в разные стороны стулья. К счастью, ближе к окраинам мощность заклятия притухла, и столы, стоявшие подле стенок, остались более или менее целы. Мои спутники стояли надежно прикрытые четырьмя слоями разномастных заклинаний, среди которых я с удивлением опознал вычитанную в какой-то замшелой книге светлую длань. Не думал, что увижу ее в действии. Говорят, она может сдержать даже поцелуй царицы. Впереди всех замерла, скрестив руки на груди и меря меня взбешенным взглядом, Т. «И какой идиот учил тебя применять это в замкнутых помещениях?» – разъяренно процедила она. Я поспешно отвел взгляд в сторону, выискивая комиссию. Куда там они задевались? В комиссии обнаружился полный разброд и шатание. Тот прилизанный, что мне с первого взгляда не понравился, нашелся в коридоре, присыпанный пылью. Лежал, как на занятиях по магической обороне, ногами к эпицентру, голова прикрыта руками. Красота! Трое других магистров замерли в красивой слаженной фигуре. Спина к спине, руки, вскинутые над головой, поддерживают отливающий всеми цветами радуги щит. Даже мантии не запылились. А можно узнать результат? Робко поинтересовался я, искренне опасаясь, что после подобного взрыва мне укажут на дверь. Магистр Найрен опустил руки, медленно убирая щит, и задумчиво сообщил. «Несомненно, вы приняты», — он прокашлялся. Кто именно издал мученический стон, мне понять не удалось. «Как и договорились с магистром Кааром, на коммерческой основе. О, буду знать, как этого прилизанного кличут. Правда, контролю силы, а также методике применения заклятий вас надо поучить. Ох, успокоили, будем считать, что легко отделались. Вот только что-то мне кажется, о чем-то я забыл». «Больше желающих поступить нет?» – на всякий случай уточнил магистр Найрен. «Почему-то этот дядька мне был симпатичен. Во всяком случае, злиться на него не получалось». Элия, до этого момента скромно прятавшаяся за спиной эльфов, заколдованных девиц и прочих оборотней, протолкалась вперед и жалобно поинтересовалась. «А бюджетные места в школе есть?» «Ой, кажется, я понял, о чем я забыл. Точнее, о ком. Об Элия». «Конечно, есть», — улыбнулся магистр Найрон. «Покажите ваши способности, и вполне возможно...» Девушка смущенно взглянула, взмахнула рукой. Сгусток пламени, сорвавшийся с ее ладони, больше напоминал растрепавшийся моток шерсти. Расплывшись по стене, он невнятно булькнул, а затем стек на пол, изрядно оплавив камни. Элия потрясенно уставилась на свои пальцы, словно она и не ожидала, что у нее получится нечто подобное. Хотя, может, действительно не ожидала. Магический фон-то после гибели царицы изменился. Интересно, а какой магией она пользовалась? С одной стороны, вроде стихийная, с другой, я почувствовал легкие отголоски темной, ну а с третьей, вроде и светлая присутствовала. «Вы приняты», — добродушно кивнул магистр. «Магистр Мэйн, покажите будущим учащимся расположение комнат общежития». Магическая межрасовая школа, как выяснилось, переживала далеко не лучшие дни. Магистр Мэйн, человек с легкой примесью крови Хримтурса, оказался довольно болтливым, так что за время, пока дошли до общежития, мы узнали всю подноготную этой школы. Как оказалось, причиной подобного запустения стало другое учебное заведение, гордо именуемое магическим универсумом. Универсум сей принимал на обучение исключительно благородных, и при этом овладение магической силой гарантировалось независимо от природного дара абитуриента. Мерилом способностей была толщина кошелька его родителей. Соответственно, стать магом, практически не прилагая никаких усилий, хотели многие. А вот в школу новые студенты стали поступать гораздо реже. Но и на этом конкурент не успокоился. Он собирался полностью прекратить существование магической школы и нашел какую-то лазейку. Так что весь преподавательский и студенческий состав сидел как на иголках. Причем само ожидание неотвратимой подлости было гораздо тягостней ее самой. Большинство же учеников пока отправили как можно дальше, дабы удар, нацеленный на руководство, не задел и их. Но это все так, лирика. Проза жизни состояла в другом. Завтра с утра у нас намечалось посвящение в студенты вместе с теми храбрецами, кто не испугался неприятностей и решил поступить именно в магическую школу. На это мероприятие нам было предложено пригласить и родителей. Мы с Рином испуганно уставились друг на друга. Вот только нашей родни здесь не хватало, особенно моей. Судя по совершенно не эльфийски округлившимся глазам кузена, он подумал о чем-то подобном. Поэтому нами было принято решение похоронить данное приглашение в недрах памяти и засыпать пеплом забытья. Хватит с меня нервных потрясений. Но еще одно меня все же поджидало в самом конце вступительной речи мага. Но поскольку вы все равно не сможете предупредить родственников так быстро, то школа взяла на себя эти обязательства, и вашим родителям ушло магическое уведомление. Кроме вас, конечно, девушка. Вежливый поклон в сторону чина, шагавшей рядом Элия. Магистр Найрен почувствовал, что вы сирота. В другой раз я бы призадумался, что и как они там чувствуют, но сейчас я чуть лбом в стену не влетел, хоть и сомневался в том, что подобное возможно. Я же не демонстрировал свою родовую принадлежность, но проверить все равно решил. Тем более, что Рин смотрел на меня не менее ошарашенно. «Па!» – тихо позвал я, пока эльф, подхватив под локоток, вел вслед за провожатым мое тело. «А, Ди! Поздравляю, малыш!» – донеслось с другой стороны. «Мы непременно приедем. Кстати, обрадуй своего кузена. Меритиль тоже будет». Связь оборвалась. «Но как?» Магистр, конвоировавший нас по школе, ехидно ухмыльнулся. «Уведомление посылается без указания имени адресата. Все определяется по крови. Ой, мама!» «Рин!» – жарко зашептал я на ухо эльфу. «Они действительно приедут. Что будем делать?» «Надеяться на милость Доргия», – обреченно простонал эльф, яростно дергая себя за косу. «Иначе найдут, и будет хуже». «Эрлинэше грахт хэрлас мирэ», – тихо пробормотал я себе под нос. «Мда, если догонят, будет только хуже». Расселение оказалось на редкость нудным и муторным занятием. Нам выделили одну комнату на двоих. Элия подселили к какой-то конопатой смешливой девчонке, да пару мест в конюшне для верховых животных. Причем почти в самом конце, чему мы были несказанно рады. Конюх недоверчиво посмотрел на нас, видимо, ожидая воплей протеста и требований пересмотра распределения мест. Но я знал точно, если трима поставить у входа, то сюда никто не войдет, а остальные кони разместятся в двух самых дальних стойлах. Ну, не любят они гронов, не любят. Поскольку Рин тоже не стал возмущаться, я пришел к выводу, что с единорогами та же проблема. Трим, кстати, против подобного соседства не возражал. Наверное, потому что единорог Рина оказался кобылой. Мне, кстати, очень интересно, как будет выглядеть полугрон, полуединорог. И что именно скажет дражайший кузен, когда об этом узнает. А то вечно ругается только на темном наречии. Интересно, а в эльфийском есть ненормативная лексика? Надо будет как-нибудь поинтересоваться, предварительно уронив ему на ногу что-нибудь потяжелее. Далее мы просто перенесли свои сумки в комнату и разложили вещи по полкам. Эля умудрилась припахать к этому важному и ответственному делу Рина. На мой наивный вопрос, где она набрала вещей на два огромных баула, девушка наивно пожала плечами и невинно сообщила. «А я разве не рассказывала? Господин Махрут был столь любезен». «Кто такой господин Махрут? Тот рабовладелец в Южном Харнаре? Это чего же она понатащила и, главное, где складировала?» «Кажется, вспомнил. После того, как мы оставили Элиа у Аефы, Трим легче шел. С ума сойти!» Шкаф у нас с Рином в комнате предусматривался один на двоих. Не то чтобы у меня много вещей, но вываливать свою безразмерную сумку на кровать я все-таки не стал, а то будет как у Элиа. Как вспомню, каким ошарашенным взглядом ее соседка по комнате изучала кучу сваленных на кровать золотых подсвечников. И эта милая скромная девочка напросилась на бюджетное обучение, Маргул. Нет, чтоб предоставить место со стипендией бедному нищему мне. Вон, Ирин согласится. В общем, оставил в покое сумку. Мало ли, что из нее с пятым измерением высыпаться может. Или кто. Лучше пока не рисковать. А так, книги, вещи, оружие. Правда, с оружием пришлось повозиться. Дело в том, что студентам вроде бы не полагается таскать с собой боевые клинки, а нам без них никак. Привыкли, да и родовые обычаи. В общем, пришлось повесить их на стенку и замаскировать иллюзиями. Шемс и Элин покинули здание школы вместе с Т. Как я понял из их разговора, они собирались снять на ночь два номера в городе и оплачивать их, между прочим, из общих средств. Ну ладно, новобрачные наши эльфийские. Я с ними путешествовал, свыкся, но эта заколдованная чего примазалась? Или я до конца жизни ее теперь кормить обязан? Допустим, Элия тоже к нам посреди дороги присоединилась. Зато она хоть нормально ко мне относится, а эта стоит, зыркает. Не понимаю, почему Шемс и Элин до сих пор не пошлют ее куда подальше? Ну все, хватит о печальном. Вот поспим, а уж завтра... Завтра – это сладкое слово, от которого бросает в дрожь. Особенно если смотреть из-за двери на просторный зал, заполненный едва ли не наполовину. Причем эту половину составляли именно наши родственнички. Наверное, надо сказать «общие». В любом случае мы с Рином топтались у входа и по очереди заглядывали в щель между досок. Оптимизма это нам не прибавляло ни на дюйм. Скорее наоборот. А вот интересно, местные маги догадываются, что за люди сидят в зале, с интересом оглядываясь по сторонам и обмениваясь шутками. Хорошо все-таки, что папа и дядя додумались накинуть личины. А то было бы шороху. Кстати, а почему не видно Марики? Видимо, кузена посещали тоже не слишком бодрые мысли, если судить по его зеленоватому лицу. Ну ладно, стой не стой, а вперед идти все равно придется. Ну, мы и шагнули. После того, как магистр Найрон, миновав ровный проход между моими ириновскими родственниками, взошел на помост и, пригласив новых поступивших на сцену, начал долгую прочувствованную речь, час расплаты настал. Отступление 9. Слегка ехидное. Жизнь – странная штука. Весьма странная. Международная политика Нервиена, впрочем, как и весьма многих светлых земель, была, мягко говоря, двоякой. С одной стороны, все мы живем в цивилизованной стране, а раз так, какая разница, темный ли ты, светлый, а вот с другой – все темные враги. А потому каждый путешественник из восточной части Аларии мог на Западе попасть в весьма нехорошую ситуацию. Если верхи еще как-то могли контактировать с темными землями, весьма неофициально, кстати, то низы. Так что появление в школе темных могло, мягко говоря, шокировать многих присутствующих. Например, того же хранителя всесветлой библиотеки мэтра Аркена, только ночью прибывшего с Объединенного Совета Светлых Земель. Сидит сейчас господин Аркен в одном из первых рядов и в ус не дует. Ненавидит он темных, как же. Можно подумать, никто и не знает о том, с каких пор у хранителя такая нелюбовь к восточным землям. Как сбежал сынок с какой-то темной из обнищавшего знатного рода, так и ненависть проклюнулась. Поэтому все, что мог себе позволить магистр Найрен, прошедший между стройными рядами родственников новых адептов, это тихо обронить. «Учащийся Аргалгард Таркхан, Поправьте личину, сползает. Или хотя бы берите пример с сопровождающих вас лиц». Еще пара шагов и резкий шепот. «Учащийся Меритилли Аринкуэль, вас это тоже касается». Еще несколько шагов, взойти на подиум, пригласить учеников, и да помогут нам сегодня боги. Я, оказавшийся как раз между Элия, заинтересованным взором изучавшей присутствующих, как-то чересчур пристально она смотрела на одного дядечку в первых рядах, ой, пристально, и откровенно зевающим Рином, где его манеры, задумчиво оглядывал зал. И, как оказалось, совершенно зря не смотрел на вход в зал. В середине прочувствованной речи ректора высокие двери распахнулись, и в помещение ввалилась целая толпа, состоявшая большей частью из стражников и каких-то расфуфыренных лиц. «Что, Найрен, не ждал?» – злорадно поинтересовался предводитель этой странной компании. «Я же сказал тебе, что закрою вашу магическую школу навсегда». «Мды, и где они таких хамов находят, а? Ни тебе здрасте, ни тебе приятного дня или как там принято приветствовать друг друга. А излишне широко раскрывать гляделки на маму не стоило тоже. Папочка хоть и прикидывается просвещенным монархом, но ревнив до жути. Он же этому типу Рехас Нейр устроит, тайком от мамочки». «Это еще почему?» – возмутился ректор. «Мы все налоги заплатили». «Угу, теперь все ясно. Заплатил налоги и протягивай ноги. Наверное, у них все средства только на это и уходили». «А вы не выполняете указ герцога о статусе магических школ», – победно провозгласил незваный гость, потрясая в воздухе каким-то пергаментом. «А в нем, между прочим, сказано, что если в течение года в школе не обучались представители знатной фамилии...» «А сколько вам надо?» – невольно заинтересовался я. Мужик, кидавшийся на ректора, замер, смерил меня презрительным взором и таки соизволил ответить. «Хотя бы двое». Наверное, эльфийская кровь чем-то похожа на властелинскую, и теперь я точно верю, что Рин мой родственник, поскольку так мерзопакостно улыбаться можем только мы». «Позвольте представиться», — шагнул вперед он. «Эльсирин Ли Аринкуэль, светлый княжич Дубравы, свет звезды дома Ли Аринкуэль. Хе, а у меня титул подлиннее будет». Отступление 10-е, несколько короткое. «Убил бы», – тихо выдохнул невысокий мужчина в сером невзрачном костюме, мановением руки сбрасывая уже ненужную личину и преображаясь в князя Дубравы. «Сколько раз говорил, выучи полный титул, выучи!» «Так нет», – зазубрил начало. «Вот они, последствия воспитания без матери». Глаза собравшихся медленно, но верно приобретали форму круга. Да и не только у них. Родство нового ученика с эльфийскими правителями стало для большинства присутствующих шоком, как и преображение половины гостей в светлого князя со свитой. Попытался что-то выдавить из горла изрядно спавший с лица захватчик. «Но он все равно один!» – истерично взвизгнул кто-то из его прихвостней. «Ой, мне все же придется это сделать». «Диран Ас Аргалгар Таркхан», – сделал шаг вперед я, вызывая церемониальное облачение. «Да я же вас после этого за нарушение конспирации лично к демонам на экскурсию отправлю. Урожденный темный властелин, третий всадник ночи. А большего им знать и не надо. Особенно то, что я уже прошел инициацию. Умеющий принимать боевую форму темный из рода властелинов – это вам не нашествие орков. Это гораздо хуже». Отступление 11-е, не менее короткое. «Твой хоть чуть-чуть титул назвал», – мрачно буркнул еще один, не менее неприметный мужчина, скидывая уже абсолютно ненужную личину. «А мой? Приедет домой, прибью к Маргуловой матери. Или Гилу отдам на обучение, пусть фехтовать учат». «И для кого это будет наказанием?» – флегматично поинтересовалась хрупкая женщина, сидящая рядом. Вторая часть приглашенных тоже скинула маски. «Ну-ну, я посмотрю, как эта стража постарается вытолкать в зашей моего отца. Надо ему намекнуть, что школу разносить не стоит. Мне тут еще 5 лет учиться, я надеюсь». «Еще вопросы есть?» – наши отцы хором. Кажется, праздник удался. Вот только как остальным это все объяснить? Отступление 12. Пока заключительное. Ночь спустилась на благоземье, окутала сероватым туманом города, заглянула в столицу, скрывая людей, марширующих по улицам ровными рядами, вооруженных людей. Они шагали вперед и растворялись в синеватом дымке работающих перемещающих пентаграмм. Люди исчезали, чтобы через пару мгновений появиться за множество миль от благоземья, в Аларии. Война началась.